Затем пришла очередь и для клубники. Тетенька разделила набранное на две части, мне и Сашеньке, а себе взяла только одну ягодку. «Разговеюсь и будет с меня. В другой раз я, пожалуй, и побольше вас съем», — молвила она. Чай кончился к 8 часам. Солнце было уж на исходе. Мы хотели идти в сад, но тетенька отсоветовала. «Не равно роса будет. После бани и простудиться не в редкость. Лучше сядем да на солнышко посмотрим, чисто ли оно, батюшка, сядет». Солнце садилось великолепно. Наполовину его уже не было видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее. Только немногие облака, легкие и перистые, плыли в разброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голоском напевала: «Свете тихий,